Благодаря поднятым стенкам, часть помещения со столиком и скамьями походила на гостиную еще больше. С трех сторон она была огорожена, четвертая открывалась на цветник. Ванна за цветником, естественно, была окружена стенками, и заглянуть туда из гостиной было невозможно. «Полнейшая безвкусица», – произнесла Лафиль. «Да-да». Джинта подключил запястный компьютер к компьютерной сети и вывел на темно-синие стены подходящее изображение. Облака, среди которых порхают птицы. К изображению добавилась мелодия, настолько тихая, что даже непонятно, слышно ее или нет. «Так нормально?» «Да, более или менее». «Спасибо за похвалу». «Ладно, прости, мне пора за работу». «Что будешь делать?» «Ничего особо важного по сравнению с выполнением приказа вашего высочества принцессы». Джинта попытался выяснить, можно ли отсюда с помощью запястного компьютера связаться с наземным миром. К счастью, компьютерная сеть поместья была интегрирована в общую сеть планеты Делктау. Это явно показывало, что между наземным миром Делктау и прежним монархом существовали хорошие отношения. В тех странах, где у монарха и наземного правительства есть какие-то подозрения в отношении друг друга, сети поместья монарха и наземного мира независимы друг от друга. Наконец-то настоящее дело. Джинта требовалось отыскать своего лучшего друга с тех времен, когда он притворялся обычным эмигрантом на Делктау. Кудорина. Имя это оказалось довольно популярным. Список включал в себя примерно 30 тысяч кудоринов. «Что будешь пить?» – спросила Лафиль. «Холодный кофе», – рассеянно ответил Джинта. Наземные граждане Делктау от рождения имеют идентификационные номера. Если знать нужный номер, по нему можно связаться с человеком. Но, увы, идентификационного номера своего друга Джинта не знал. С неохотой он пошел лобовым путем. Чтобы сузить область поиска, он ввел ту персональную информацию, которую помнил. Возраст, место рождения, место жительства на тот момент, когда Джинта покинул Делктау. И, наконец, остался всего один. Чтобы удостовериться, Джинта затребовал фото. Вне всяких сомнений, это был тот самый Кудорин, с которым Джинта познакомился благодаря Минтью. Пока он разыскивал своего друга, самодвижущийся столик доставил напитки, заказанные Лафилью. «Сейчас я буду говорить не на языке Ап, не удивляйся», – предупредил Джинта, сделав глоток кофе. «Хорошо», – кивнула Лафиль. Дальше было просто. Вызов был в чисто голосовом режиме, но на том конце ответили моментально. «Кудорин?» – робко осведомился Джинта. «Как давно я не слышал этот голос?» – ответил Кудорин. «Точнее, этот акцент. Знаю многих иностранцев, но деревенщина, которая произносит наши слова так грубо, среди моих знакомых только одна. Как будто язык грязью покрыт. К тому же полузасохший. 100 лет не виделись, Лин Джинта». «Это уж точно, Кудорин. И, кстати, на языке Делктау я тоже 100 лет не разговаривал». Джинта испытал облегчение, убедившись, что не исчез из памяти своего друга. «Да ладно тебе, в тот раз ты говорил точно так же. Как будто пережевывал сухую траву пополам с грязью». Под тем разом, очевидно, подразумевался их прощальный разговор, когда Джинта покидал Делктау. «Кстати, ты там еще не решил отказаться от дворянства и перестать зваться вашим превосходительством сыном графа?» «Еще нет. По правде сказать, я теперь граф». «Ну, поздравляю. Подожди, или поздравлять не с чем? Что-то случилось с твоим отцом?» «Ну, можно сказать и так. Случилось», – тихо ответил Джинта. «Как у тебя дела? Бизнес процветает?» «Увы, тоже еще нет. В смысле, ты-то уже продвинулся до графа. А я еще нет, я это имел в виду. Меня по-прежнему гоняет мой дядя, который живет и здравствует». «Да, не везет. Ну, не в смысле дяди». Джинта облизал губы, потом решительно спросил о главном. «Не хочешь поработать у меня?» «В смысле?» Чуть рисковатым тоном переспросил Кудорин. «Ты ведь и так понимаешь». Натянуто улыбнулся Джинта. «Понимаю. Просто не могу поверить, что ты пытаешься нанять меня». «Это что, так необычно?» «Ну да. Я стану верным вассалом бедного маленького дворянина? Подожди. Или ты хочешь сделать меня министром? Об этом я не подумал». «Если хочешь, я могу сделать тебя министром». Вообще-то должности министров и прочие напыщенные названия Джинта вводить не собирался. Но если это поможет уговорить Дорина, то почему бы и нет? «Погоди, погоди». А вот теперь в голосе Дорина явственно слышалось смятение. «Если ты так сделаешь, разве те вассалы, которые были раньше, не начнут шуметь? Или достопочтенного аристократа такая мелюзга, как мы, не волнует? Тебя, может, это и устраивает, но меня уж прости. Знаешь, когда ныряешь с головы в работу, в которой ни бельмеса не смыслишь, возникает полно проблем». «А в какой работе ты смыслишь?» «Я, кажется, уже говорил, что работаю на собственного дядю. Он с родственниками обращается очень аккуратно. Только методы у него малость дерьмовые. Сменить положение было бы неплохо, но если ты мне заранее не объяснишь, что я должен делать, и результата не будет, выйдет паршиво». «Не беспокойся. Просто...» «О, точно. Сделай меня не министром, а распорядителем в твоем гареме. Не знаю, сколько у тебя любимых жен, но мне ты их вполне можешь доверить. Правда, могут родиться графята и графинята, похожие на меня, но это будет чистое совпадение, так что можешь не волноваться». «Как всегда, богатое воображение». «То есть нельзя?» «Дело не в нельзя. Просто у меня нет ни одной любимой жены». «Ни одной? Серьезно?» Дорин, похоже, был искренне поражен. «А тогда зачем вообще ты подался в имперские дворяне?» «Уж точно не для того, чтобы окружить себя кучей любимых жен». «Твоя система ценностей не перестает меня удивлять». «Вполне возможно. Кстати, имперские дворяне вообще редко держат гаремы. Из тех, кого я знаю, всего один, но он уже умер. А его наследница – женщина». «Ну, тогда я отказываюсь. Чего стоят слова дворянина, у которого нет гарема?» «Это само собой». Джинта сдержался, потому что понимал. Дорин говорит не всерьез. Немного подумав, он добавил. «Когда-нибудь наверняка заведу шикарный гарем». Невольно Джинта кинул взгляд на Лафиль, проверить ее выражение лица. Потягивающая персиковый сок принцесса смотрела на него озадаченно, но тут же многозначительно улыбнулась и включила автопереводчик в своем запястном компьютере. «Ладно, здорово было с тобой поболтать», — сказал Кудорин. «Но лучше бы встретиться лично. Все-таки вопрос всей жизни решаем». «Ну, конечно, я с самого начала так и собирался. Я сейчас в космическом поместье графа Вараш. Можешь сюда прилететь? Разумеется, я все организую». «Не, плохая идея. Моя мамаша мне завещала никогда не летать на космических кораблях». «Что? Твоя мама умерла?» С матерью Дорина он был знаком. Иногда после тренировок Минтью вся команда заглядывала домой к Дорину, и его мама угощала их своей стряпнёй. «Нет, она здорова». «Ты меня напугал». «Почему это напугал? Мамаша здорова. У нее и с отцовской, и с материнской стороны, у всех родичей со здоровьем полный порядок. Именно поэтому я должен уважать их завещание». «Прости, я не очень понял, что ты имеешь в виду». «Что непонятного? Что надо выполнять завещание живого человека? Мне казалось, это пояснять не нужно. Не выполнять же завещание всех покойников». «Ладно, проехали». Джинта понял, что разговор идет в никуда, и вернулся к прежней теме. «Конечно, я хочу встретиться. И не только для разговора о работе». «И я тоже. Но только тебе придется сюда спуститься». «Ладно, я к тебе приеду». «Может, сойдемся на компромиссе и встретимся в космопорту?» «Можешь не беспокоиться. Для меня что в космопорт, что к тебе добраться, разницы никакой». «Вот как? Ну извини. А только оденься, как житель Долгтау. У бабули по соседству слабое сердце. Конечно, сердце можно и заменить, и я уже устал ей это повторять, но она терпеть не может больницы. Короче, пугать ее опасно». «И такой злодей, как ты, волнуется о подобных вещах?» «Ты что, забыл обычаи Долгтау? Не знаю, как там УАП, но здесь с похоронами помогают все соседи. Я и так-то занят. А тут еще и дополнительная нагрузка, за которую никто не заплатит». «А, ну если так, то тут можно согласиться». «Я всегда верил, что мы с тобой поймем друг друга». «Ладно, по поводу точного времени встречи я с тобой свяжусь попозже». Не стесняйся, бери с собой и свиту. По завещанию моей бабушки, которая тоже все еще живет и здравствует, пока мама не накормит гостей до отвала, их нельзя отпускать. Но в нашей столовой места хватит еще на 5. Понял. Только чего-то грандиозного там не устраивайте. Ладно, пока. Жду с нетерпением, когда мы сможем обсудить наш будущий гарем. Связь оборвалась. При мысли о том, что принцесса могла услышать последние слова Дорина, Джинто похолодел. «В общем, я встречусь со старым другом», – поспешил объяснить он. «Ладно, я поведу», – ответила Лафиль. «А? Чтобы добраться до космопорта, нужно взять шаттл. Естественно, лучше всего будет, если его поведу я, разве нет?» – сказала она как нечто очевидное. «Мне неловко беспокоить ваше высочество принцессу такими мелочами». Джинто уже изучал в своем запястном компьютере способы добраться до наземного мира. «Похоже, здесь имеется регулярное сообщение. Между космическим поместьем и космопортом ежедневно ходит легкое судно. На нем я и доберусь. Я доставлю неудобства, если полечу с тобой». «Нет, ну что ты. Если ты полетишь со мной, я буду рад». Он не лгал. Джинто действительно хотел показать Лафиле наземный мир. Она всего 2 спускалась в наземные миры, и 2 это были миры, незнакомые Джинто. Так что он не мог послужить ей гидом. И в любом случае Джинто с Лафилью было некогда неспешно осматривать достопримечательности. Но здесь-то была Долгтау, 2-я родина Джинто. Он хотел, чтобы эти черные как ночь глаза увидели пейзажи, которых не знает мир Ап. И тогда, питал он слабую надежду, она, возможно, лучше поймет и его самого. Джинто вкусил чудеса мира Ап в изобилии и искренне хотел, чтобы на этот раз Лафиль восхитилась природой наземного мира. Но в то же время предостережение Иестэша не шло у него из головы. Нет, даже если бы этого предостережения не было, о том, чтобы взять принцессу в наземный мир, не могло быть и речи. Для этого потребовалось бы обеспечить ее безопасность, причем незаметно. «Значит, решено», – заявила Лафиль, не заметив, по-видимому, внутреннего конфликта Джинто. «Как можно так наплевательски относиться к собственной безопасности?» – поразился Джинто. «Да, но ты ведь слышала наш последний разговор?» «Да, но только с середины». «Ну, значит, ты понимаешь. Тебе придется одеться так, как полагается на Долгтау». «Одеться, как полагается на Долгтау?» Лафиль нахмурила брови. Возможно, она вспомнила, во что ей пришлось облачиться на Класбуле. «Это не сильно отличается от того, что носит Ап», — начал объяснять Джинто. «Только верх и низ раздельные, и ноги ниже колен голые». «Ноги голые?» Брови принцессы нахмурились еще сильнее. «Цветов и дизайнов много, но мужские и женские строго различные. Хотя иностранцу в этом трудно разобраться. Но думаю, это мы как-нибудь решим. На Долгтау мода меняется медленно. Она здесь очень консервативная. Думаю, с тех пор, как я там жил, ничего не изменилось». «Что, они же колен совсем ничего не надевают?» «Да. Ну, разумеется, кроме носок и обуви». «Хорошо, хоть так». Ап, как правило, открывает свое тело только выше шеи и ниже запястий. Это им прививают еще с детства. В каком-то смысле это самая скромная раса в галактике. «Ну, поскольку там все будут в таком виде, стесняться будет нечего. И потом там климат такой. Мне он нравится. А, да, волосы тебе тоже придется покрасить». Лафиль застонала. «И еще не забывай про домашнюю кухню мамы Кудорина. Она что, невыносима?» «Для меня вполне выносимо. Пожалуй, я ее даже предвкушаю. Но все-таки это кухня Долгтау. Там используют очень много молочных продуктов и специй. Думаю, тебе не понравится». «Вот как». В тоне Лафили послышалась нетипичная для нее робость. «Там все убеждены, что чем выше положение человека, тем больше сливочного масла он употребляет. Поскольку мы иностранные гости, а мама Дорина очень вежливая женщина, уверена, она приготовит яство высшего класса. Да, возможно, тебе придется попробовать лук-берис». «Лук-берис? Местный овощ. Когда его используют как приправу, это ладно. Но почему-то его еще готовят как самостоятельное блюдо. Когда я впервые попробовал суп из лука-бериса, я потом 3 пил воду и не мог напиться, настолько он был острый». «И мне придется это есть? Если навестишь семью Кудорина, то да. По-моему, на самом деле ты не хочешь, чтобы я отправилась с тобой. Я всего лишь предупреждаю. Лги дальше, заявила Лафиль. Клянусь, я все честно говорю. Можешь сама все узнать и про одежду Долгтау, и про кухню. В этом я не сомневаюсь. Тогда почему... Терпеть не могу, когда ты делаешь такое лицо, будто ты мой опекун. У меня что, правда такое лицо? Джинта провел рукой по щеке. Да, отрезала Лафиль. Я беспокоюсь за тебя. Наконец признался Джинта. Понимаешь, этот наземный мир еще недавно был оккупирован врагом. Если я в такое место возьму с собой ваше высочество принцессу, без всякой охраны, его величество король Криф меня просто задушит. Отец так никогда не поступит. Лафиль явно рассердилась. Ну, наверное, так. Это была фигура речи. Лафиль встала и подошла к Джинта вплотную. Он тоже встал. У меня ведь есть право беспокоиться за тебя? Есть, ответила Лафиль. Поэтому не скрывай ничего. Я рада, что ты за меня беспокоишься. Но ненавижу, когда меня обманывают даже с лучшими намерениями. Прости, я подумал, что ты рассердишься. Когда ты пытаешься обмануть меня такой глупой ложью, я точно сержусь. Да, тоже верно. Джинта почесал щеку. Кроме того, я тоже за тебя беспокоюсь. Я рад этому. Но тут же беспокоиться не о чем. Неужели? Вообще-то ты уже два раза попадал в плен. Я про это не забыл. Но сейчас все будет хорошо. Здесь не Лабнас-2 и не Баронство Фибдаш. Здесь я вырос. Жил не с самого рождения, но все равно это все равно, что родина. Здесь у меня друзья. Я действительно очень хочу показать тебе это место. Но... Джинта замялся. Я поняла. Я тебе верю. Спасибо. На этот раз я отправлюсь один. Но если смогу убедиться, что там безопасно, то в следующий раз непременно полетим оба. И на Долгтау, и на Мартин. Ладно. Кивнула Лафиль. Хорошо, что ты понимаешь. Джинта обнял Лафиль за плечи. Пожалуйста, извини меня за то, что пытался обмануть. Ну а сейчас я хочу удостовериться в ситуации своими собственными глазами. Возвращайся невредимым. Обещаю. Кстати, Джинта. Сладким голосом прошептала Лафиль ему в ухо. Что? Чувствуя себя как во сне, переспросил Джинта. Хочу узнать про ваши планы по созданию гарема. Не пытайся ничего скрывать. Я ненавижу, когда меня обманывают.